Глава 20. Я, Тима, пустой лифт. Это не должно быть так неловко, но когда дверцы закрылись, а он нажал кнопку, воздух над моей головой сгустился. Я просто уставилась перед собой, стараясь контролировать учащенное дыхание. Но когда ощутила его присутствие за спиной, и этого не смогла. Тима положил руку на мою талию и прижал к своей груди. Он действовал молча, неторопливо, но настойчиво. Именно это и сводило с ума. Его губы сначала коснулись моей макушки, и я зажмурилась, утонув в жаре, который поглотил все мое тело. А потом эти самые губы двинулись ниже, подобравшись к шее. Я закусила губу, сдерживая застывший в груди стон. Вместо этого шумно выдохнула и схватилась за руку Тима, которая все еще покоилась на моем животе. «Я так до машины не доживу», — предупредила я. И губы на моей шее дрогнули в улыбке. Я прекрасно могла себе представить, что это за улыбочка. Дерзкая, нахальная и самодовольная. Именно такая, от которой любая запросто потеряет голову. «Я стараюсь держаться от тебя подальше», — зашептал Кронин и сделал только хуже. «Не надо!» — поправила я и придержала руку, которая вздумала уползти с моего живота. Мне так и не хватило смелости обернуться и сделать то, чего хотелось больше всего — поцеловать Тиму вновь. К тому же лифт приехал. Действительно, не лучшее место для любовных игр, но однозначно подходящее для томительной прелюдии. До машины с помощью Кронина я все же дошла в целости. А когда мы садились, подбежал Сережа. «Совсем забыл», — сказал он и протянул мне пакет с телефонной карточкой. «Новый номер, как ты и просила». На левое имя на всякий случай уточнила. Сережа хмыкнул. «Еще спрашиваешь». «Я себе уже записал. Если что, буду рядом». Он кивнул Тимофею и собрался уходить, но немного задержался, будто не решался о чем-то спросить. «На выходные Манечка уезжает к папашке», — произнесла я. «Без тортика не приходи. Я шоколадный люблю и Наполеон». «А ты здесь при чем?» — не понял Сережа. «А меня угостят, когда ты уйдешь», — поведала я и улыбнулась до ушей. «Ты туда не вернешься», — напомнил Тима. А когда я на него посмотрела, он тоже заулыбался, как сытый котяра. Кивнул Серому и тронулся с места. Все происходило слишком быстро. Не то чтобы мне не нравилось, напротив, я постоянно мечтала об этом. Но теперь, когда Тима стал настолько активным, вся моя уверенность в себе куда-то испарилась. Короче говоря, нервничала я. Сильно. Боялась его разочаровать в чем-либо. Боялась упустить, сказать или сделать что-то не то. И пока мы ехали, я была непривычно тихой. А когда добрались до моей квартирки, занервничала еще больше. Тима заглушил мотор и собирался выйти, но я схватила его за руку и призналась в своих подозрениях. «Мне кажется, Антон поставил в моей квартире прослушку или камеры. В таком случае нам лучше не появляться там вместе, чтобы он не узнал, куда я еду и с кем. Я просто быстро соберу вещи». «Погоди», — прервал меня Тима. «Он приходил к тебе, когда ты вообще видела его в последний раз». Вот тут я поняла, что он будет злиться. Сильно. Поморщившись, решила и здесь не умалчивать. «На прошлой неделе, а на позапрошлой впервые. Я вошла в квартиру, а он там. Скорее всего, после этого...» «Он был прямо в твоей квартире?» — почти проорал Кронин. «Я сменила замки», — выдала в свое оправдание. «А еще Маша, дочка соседки, устроила звуковую ловушку. Он с тех пор больше не появлялся. Мы встретились на улице, и он сказал, что уезжает на 2 недели. Ну и неделя прошла». Я вжалась в кресло, ожидая вердикта. Тима действительно злился. Он отвернулся к стеклу и даже не смотрел на меня. Но я и по напряженным рукам понимала его состояние. Даже могла представить, о чем он думал сейчас. «Почему из всех женщин на планете мне досталась эта дура?» Черт, я в самом деле почувствовала себя глупо. Ведь могла же хоть намекнуть ему, почему именно сейчас пришла эта мысль. Кажется, я окончательно расслабилась и впервые в жизни почувствовала себя под защитой. Под защитой мужчины, который с удовольствием набьет рожи всем моим обидчикам. От этой мысли захотелось и смеяться, и плакать одновременно. У меня никогда такого не было. Кронин молча вышел из машины, обошел и открыл мою дверцу. У него было такое лицо, что на одну секундочку я подумала, он сейчас меня выгонит, уедет, и я больше никогда его не увижу. Но вместо этого он настойчиво потянул меня за руку и повел к подъезду. «Ну что я должна была сказать? Мы же только третью неделю работаем вместе», — вновь попыталась оправдаться. «Никто никогда не помогал мне, с чего бы вы стали?» «Ой, лучше молчи», — проскрежетал он и выдрал ключи из моих рук, когда я достала их из сумки. А потом сам открыл дверь, втянул меня в квартиру и припечатал к этой самой двери. Вообще, Тима явно умел пользоваться вертикальными поверхностями. Вот и сейчас старая дверь сыграла ему на руку, когда он начал целовать меня, как обезумевший. Этот поцелуй, в отличие от первого, не был ни грамма милым или нежным. Он опалял, сносил крышу, доводил до полнейшего безумия. Если раньше я думала, что Кронин — страстный мужчина, то сейчас я поняла, что просто сгорю с ним. Так и будет, точно. Это, скорее всего, изменит меня. Грубые резкие прикосновения рук и языка будто клеймили. Если здесь и были камеры, то Кронин очень хотел, чтобы Антон увидел это. Увидел то, что я всецело и бесповоротно принадлежу своему боссу. Боже, я была готова отдаться ему там же, прямо у двери. Но в одно злосчастное мгновение Тима просто оторвался от меня, подпер противоположную стену узкого коридора и до неузнаваемости хриплым голосом произнес: «Собирайся». Все еще дыша так, словно пробежала километр, я кивнула и поплелась вдоль стеночки в спальню. У меня даже дорожной сумки не было, только один огромный чемодан, в который могла бы уместиться вся моя жизнь. Но я не стала собирать все. Взяла только вещи первой необходимости, пакетик с новеньким нижним бельем и косметичку. А потом подумала и прихватила еще и аптечку. Кронин на это лишь усмехнулся. Спасибо, что два кулька из пятерочки комментировать не стал. В них я все и загрузила. «Точно все?» — спросил он. «Ты сюда не скоро вернешься». Я покрутила головой по сторонам и поняла, что ничего ценного здесь и нет. Деньги я хранила в чулках, их, конечно, взяла. Но на всякий случай решила оставить ключи Мане. Девочка как раз вернулась из школы, и когда увидела Тиму, застыла в немом шоке. «Он хороший», — шепнула я. «Я с ним уезжаю, ключи маме отдашь». Ключи она взяла, а вот на Тиму пялиться не перестала. «А вы точно решили, тетя Ян?» — спросила она тоже шепотом. Правда, Тима все равно слышал. «Точно. Мне с ним и на Северный полюс не страшно, и в Карелию, и вообще куда угодно». «А-а-а!» — протянула малявка и натянуто улыбнулась шефу, а затем с прищуром проговорила совсем громко. «Но я его запомнила, если что. Очень хорошо запомнила». Подавив смешок, обернулась к Тиме. «Вот». «Мне с Маней вообще не страшно». Кронин шутку не заценил. Пробормотав свое «угу», пошел вниз, а я за ним хвостиком. Резко тронувшись, мы поехали куда-то. Я и не спрашивала. Правда, все равно было. Вообще, я сидела тихо, ожидая, когда он первым начнет разговор. А Тима молчал почти всю дорогу. Лишь когда мы выехали на трассу по направлению к загородному дому, задал вопрос. «Он навредил тебе как-то?» «Нет, только пытался запугать». «Сколько было писем?» «Всего или с того момента, как я устроилась на работу?» уточнила тихонько. И Кронин послал мне такой взгляд, что я поняла, лучше не уточнять. «Он не слал их 4 года. Всего 5 с тем, что вы порвали». Тима вдруг хмыкнул и покачал головой. «Тебе еще не надоела игра в офисный этикет?» Если он имел в виду мое обращение к нему на «вы», «нет, она меня заводит», — пробормотала я. Последнее просто вырвалось с губ, так как мозг все еще был в режиме автопилот. И я совсем не ожидала, что Тима резко свернет на обочину и поставит машину на аварийку. Я также пропустила момент, когда он начал перетаскивать меня к себе на руки. Опомнилась лишь после новой порции упоительного поцелуя. ну, как опомнилась, могла дышать. «Ведьмочка моя», — заворковал Тима, уткнувшись в мой лоб. «Ты меня пугаешь своей скромностью. То есть, когда ты ходила передо мной в развратной офисной одежде или после того, как я увидел тебя в нижнем белье, стыдно тебе не было, да? И щеки твои не горели. Чего ты добивалась, а?» «Этого», — прошептала я в его губы, и ощутила легкую вибрацию, когда он издал урчащий звук вперемешку со стоном. «Добилась», — ответил он. «А что теперь так?» «Как?» — робко спросила я. «Я все время думаю, что перегибаю, боюсь тебя спугнуть». Он немного отстранился от меня и погладил по щеке. «Обещаю, что буду сдерживать себя до последнего». Облизнув губы, я перевела взгляд с его губ на глаза и призналась. «Насчет себя обещать не могу». Кронин улыбнулся, но вот в его глазах веселья не было ничуть. Я и боялась в них смотреть и не могла оторваться. Странное сочетание страха и адского предвкушения. «Сядь обратно», — попросил он, даже приказал. «Ходячее искушение». К радости или нет, но в дом под кодовым названием «Замок» мы приехали, когда уже стемнело. Сначала Тима завез меня в ресторан. Тот самый, в лесу на трассе. На мое предложение набить животы фастфудом он ответил, что в состоянии накормить свою девушку нормальной едой, а не резиновой. А потом еще выдал мини-лекцию на тему здорового питания. Но я не особо слушала. Он назвал меня своей девушкой. А после ресторана, довольные и сытые, мы еще и в супермаркет по пути заехали. Ведь пустой же холодильник, а Тима, похоже, всерьез задался идеей меня откормить. «Зачем нам два торта?» — не унималась я, помогая выгружать пакеты из машины. Их было так много, что Тима даже машину не стал ставить в гараж, а припарковал прямо у входной двери, чтобы ближе было нести. «Ты же сама сказала, шоколадный и Наполеон», — аргументировал он. «Или-или!» — выкрикнула я. «Тогда один соседке занесу», — на полном серьезе произнес он. А я подумала и, в общем, зажала. «Нет уж, давай сюда». Выхватив торт и пошла внутрь. С прошлого раза здесь многое изменилось. Запах краски испарился, появились лампы, плинтусы и много нужных мелочей. И хоть комнаты все еще были пустыми, в услугах строителей дом уже не нуждался. Когда я спросила об этом у Кронина, он с довольством подтвердил. «Да, все готово. На прошлой неделе я занялся безопасностью. Проверили наружные камеры, на окнах установили ролеты и подключили сигнализацию». «Неприступная крепость», — заключила я. Тима занес последний пакет, закрыл дверь и повернул ключ. «Вот и все. Кто-то из нас точно попался». Выбрав себе за опору кухонную тумбу, я вцепилась в нее руками и посмотрела на него. «Чем будем заниматься?» И ничего, что между нами был стол с горой пакетов. Я и так чувствовала его прикосновение на себе. На то, как он ласкал меня взглядом, можно было ставить цензуру. Кронин подошел, положил руки на спинку стула и слегка тряхнул головой, будто пытался избавиться от каких-то мыслей. Я могла себе представить, каких. «Опасный вопрос, Яна», — произнес он. «Очень опасный». Я рассмеялась и достала из пакета молоко. «Предлагаю поставить быстропортящиеся продукты в холодильник». «Отличная идея», — поддержал Тим, не сдерживая улыбку. «А потом попьем чай с тортиком», — продолжила я. «Угу, замечательно». «Ну а после посмотрим фильм?» А вот здесь Кронин поморщился. «Думаю, лучше исключить занятия с горизонтальными поверхностями». Я на секундочку отвела глаза, изо всех сил борясь со смущением. «Боже! У меня не было мужчины 5 проклятых лет. Я, как в той сказке, спала волшебным сном. Но теперь явилось это сказочное чудовище. Подарило мне крышесносный поцелуй, и я проснулась. Как теперь контролировать себя? С одной стороны, мне вовсе не хочется произвести впечатление легко доступной особы. Но с другой, черт, хочу быть легко доступной. Но нам ведь придется спать вместе, пробормотала я и напомнила. «Матрас-то один». Закусив губу, я подняла глаза на Тиму и застыла, а он шумно выдохнул и за секунду приблизился ко мне. А еще через мгновение я уже сидела на столе, а он стоял между моих ног и целовал до потери пульса. «Ты с вертикальными поверхностями замечательно справляешься», — похвалила я в коротком перерыве. «Я правда думал, что смогу себя контролировать. Раньше же мог». «Раньше я не делала так», — прошептала ему на ушко и запустила руки под его рубашку, точенные мышцы и каменный пресс. Стоило представить, что вместо пальцев губы, и из меня невольно вырвался стон. «Яна», — умоляюще произнес Тима. «О нет, останавливаться он точно не хотел. Я очень явственно ощущала его желание и вжалась в него сильнее. А моя похотливая сторона возжелала избавить это превосходное тело от пиджака и рубашки. Тима застыл, когда я начала расстегивать одну пуговку за другой. Он смотрел на меня обжигающим диким взглядом, с долей вызова, словно пытался поймать хоть капельку сомнения во мне, а сомнения не было. Я до дрожи в пальцах волновалась, но хотела его, очень хотела. Пиджак упал на пол, и мои ладони медленно заскользили по сильным плечам, освобождая их от хлопковой ткани. Шрамы были и здесь, по всей левой стороне его тела, но меня они не смущали. К моему удивлению, даже напротив, вызывали желание зацеловать каждую полоску, показать Тиме, что для меня он самый лучший, мужественный и желанный. Так я и сделала. Наклонившись, провела языком по его ключице. Кронин тихо выругался и зарылся рукой в мои волосы, заставляя поднять голову для поцелуя. «Ты доигралась», — произнес он в мои губы за секунду до того, как набросился на них. Он сжал мои бедра, помогая обвить себя ногами, а потом поднял с такой легкостью, словно я ничего не весила. «Чем тебе стол не угодил?» — спросила я, засмеявшись. «Твердо», — объявил Кронин и понес меня на черный кожаный диван в гостиной. Он сел, а я, оказавшись верхом, теперь ощущала его всего еще сильнее. Подарив один крохотный поцелуй, Тим начал изучать руками мое тело. А я все еще была одета. Пиджак вдруг стал очень тесным. Приходилось все время напоминать себе, что спешить нам некуда. Напротив, я бы с радостью растянула этот момент до бесконечности. Я упивалась тем, как тепло его ладоней оставляло горячий след на моей коже. Как он раздевал меня взглядом, но при этом его руки действовали очень нежно, почти невинно. «Почему ты промолчала о гибели своей подруги?» — вдруг спросил он. Я закрыла глаза и разочарованно захныкала. «Что? Мы должны обсуждать это сейчас?» Кронин расстегнул пуговку на моем пиджаке и удовлетворенно произнес. «Сейчас, ведьмочка. Что за странное прозвище ты мне придумал?» Я честно попыталась сменить тему и отвлечь его, потому, накрыв мужскую ладонь своей, помогла расстегнуть и вторую пуговку пиджака. Кронин послал мне предостерегающий взгляд, но страшно как-то не было, ничуть. Потому я потащила его руку выше, чтобы скинуть пиджак с моих плеч. «Потому что ты меня приворожила», — пробормотал он и потянул за тонкую бретельку платья, спуская ее вниз. Эта игра мне нравилась так сильно, что в какой-то момент я перестала ощущать смущение. «И я не хочу, чтобы ты что-то скрывала». «Моя подруга...» прошептала я и вновь захватила его руку, медленно опустив ниже, на грудь. «Была бы счастлива знать, что я нашла тебя. Мы любили друг друга как сестры, и мне становится очень грустно, когда я думаю о ней. Я до сих пор не знаю, что же произошло там, на набережной». Тима поднял на меня глаза, и теперь они были наполнены решимостью. «Я все узнаю, Ян», — пообещал он, «и никому не позволю тебя обидеть». «Просто хочу внести ясность сейчас. Ты моя». Он не сильно сжал меня, выбивая очередной стон из груди, и я в согласии закивала. «Тогда и ты мой». Тима удовлетворенно улыбнулся, и на этот раз я первая его поцеловала. Но и он больше не бездействовал. Я ощутила легкий холодок, когда верх платья сполз к моему животу, а после и жар на груди, когда легкую ткань заменили его пальцы. «Нельзя быть такой красивой», — прошептал он в мою шею, а после его руки начали безжалостно исследовать мое тело. Но когда сама я попыталась прикоснуться к нему, он поднял мои кисти над головой и сурово приказал: «Лежи смирно». но без моего участия у тебя ничего не получится», — дерзко подметила я, на что получила насмешливую улыбочку. «Нет». Это прозвучало не иначе, как вызов. Даже самой стало интересно. Облизнув пересохшие губы, я шумно выдохнула, когда Тима начал стаскивать с меня брюки. И смотрел он при этом на меня взглядом змея-искусителя, отмечая мою реакцию и бесспорно ею наслаждаясь. «Пока ничего особенного», — соврала я. А когда его пальцы забрались под кружева моих трусиков, еще и добавила без задней мысли. «Я и сама так часто делаю». Тима на секундочку замер, закрыл глаза, будто пытался удержать свой самоконтроль, и снова посмотрел на меня, жестко сжав челюсти. Он сделал глубокий вдох, в то время как я пыталась не задохнуться от нахлынувших ощущений. Его пальцы достигли пункта назначения, и больше я врать не могла. «Хорошо, ладно, у тебя это получается лучше». Его губы дрогнули в намеке на улыбку, а движения руки стали уверенней, напористей. Я пропадала, тонула во тьме его взгляда, но в какой-то момент не выдержала и закрыла глаза, закусив губу. Громкий стон так и рвался наружу. Еще секунду мои губы горели от боли, а потом попали в плен сладкого поцелуя. Кронин вторгся в мой рот, проглатывая один стон за другим. Я больше не контролировала собственное тело. Оно жило своей жизнью, выгибаясь навстречу умелым ласкам. Мои бедра и грудь танцевали собственный танец, пока пальцы цеплялись за огромную ладонь Тимы. Он беспощадно доводил меня до края пропасти, целуя и прикасаясь в одном ритме. «Ничего особенного, Яночка», — прошептал Кронин издевательски и тут же придумал новый способ изводить меня. Теперь его губы начали прокладывать путь от шеи до груди, и он не щадил ни единого сантиметра моей пылающей кожи. Я проклинала свой бюстгальтер, но кое-кому он нисколечко не мешал добраться до желаемого. Губы Кронина на мне, его пальцы, запах, тяжесть тела, жадные глотки воздуха, полустоны и короткие улыбочки, когда я скажу очередную глупость. Мой мозг расплавился, реальность уплыла, а я сама растворилась в экстазе. К таким ощущениям я не была готова. Слишком много, слишком ярко. А ведь он даже не приступил к главному блюду. Низ живота стянуло в спазме, и волна возбуждения, прокатившаяся от головы до кончиков ног, совсем не думала уходить. Тима больше не держал мои руки, сам уткнулся лицом в мою грудь и шумно сопел. «Это не ничего особенного», — призналась я. «Тебе не передать, как я рад», — произнес он с насмешкой и застыл, когда в его брюках вдруг раздалась вибрация. «Черт», — выругался Тима. «А мне понравилось». Я засмеялась и отползла чуть дальше, чтобы он мог достать телефон из кармана. Послав мне многозначительную улыбочку, он вытащил мобильный и нахмурился, прочитав сообщение. А буквально спустя долю секунды с улицы послышался вой сигнализации. Я застыла. Кронин чертыхнулся еще раз. Он быстро вернул топ платья на место, чмокнул меня в губы и снял с себя. «Сиди здесь и не вздумай выходить», — приказал он строго. Орущая сигнализация, жесткий взгляд моего мужчины и повисшая в воздухе недосказанность нагнали на меня страх. «Что происходит?» — спросила я потеряно, ухватившись за его руку. Поцеловав мои пальцы, Тима твердо произнес. «Ничего страшного, ты в безопасности. Я просто проверю, что на улице. Охрана уже на подъезде». «Вот они пускай и проверяют», — настояла я. Но Тима поджал губы и все же вытащил свою руку. Упрямый мужчина. Он взял со стола ключи от машины, еще раз послал мне строгий взгляд и открыл двери. Разве я могла вот так просто сидеть, когда он пропал из моего виду? Подбежав к кухонной тумбе, достала нож и на цыпочках прокралась к коридору. Конечно, я первым делом подумала об Антоне. Мог ли он выследить нас? От этого психа можно ожидать чего угодно. Через открытую дверь увидела, как Тим приблизился к машине, обошел ее по кругу, а после зачем-то наклонился, будто заметил что-то под ней. Я подошла к самой двери и тоже присела, пытаясь рассмотреть, что он там увидел. На секундочку даже подумала, что заблудший котенок или щенок мог вызвать сигналку. Но затем Тим нервно заорал. «Яна, в дом!» и сам кинулся ко мне. Я и опомниться не успела, как он вдруг набросился на меня, буквально сбил с ног и повалил на пол, полностью накрыв собой. Я сильно ударилась головой, легкие горели от боли, и я ужасно боялась, что могла поранить Тиму выпавшим ножом, но все это стало неважным в момент, когда произошел взрыв. Уши заложило, земля содрогнулась, и я сдавленно закричала, когда Тим сжал меня еще сильнее. Я даже не видела, что там происходило за ним. Ведь он полностью спрятал меня с собой от мира. Однако я осознавала четко, взрыв был. Самый настоящий, как в боевиках. И нам просто чудом удалось выжить. А еще я знала, это мог сделать только Антон. «Яна!» Голос Тимы постепенно вывел меня из шока. Кронин уже скатился с меня, дав доступ к кислороду, но продолжал держать за лицо и звать. Я мыслила относительно ясно, вот только все звуки и его голос звучали как под водой. Я кивнула ему и подняла голову, пытаясь рассмотреть, что произошло на улице, но мой взгляд наткнулся на горы осколков, оказавшихся на полу вокруг нас. Лобовое стекло машины ударной волной вырвало прямо к нашим ногам, и хоть оно было склеено защитной пленкой, все равно один огромный осколок вонзился в ногу Тимы. «О, Боже!» – прошептала я, чувствуя прилив паники. Крови не было видно на черных брюках, но на светлой плитке пола ее было слишком много. «Все хорошо», – зашептал Тимоша. «Все будет хорошо. Наши будут через минуту. Яна!» «О, Боже!» — только и смогла повторить. От одной лишь мысли, что я могу потерять самого близкого человека, меня сковал тихий, неукротимый ужас. Я начала задыхаться в панике. «Яна, посмотри на меня!» — закричал Тима требовательно. Только это и помогло мне на секунду сосредоточиться. «Позвони Сереже и скажи, чтобы вызвал скорую». И он вложил в мою руку телефон. Я ухватилась за это задание, как за спасательный круг, но вместе с тем решила, что этого недостаточно. Я должна сделать все, даже невозможное, чтобы помочь Кронину. Сев, набрала Сережу и зажала телефон плечом, а сама перекатила Тиму на спину и вытащила пояс из его брюк. «Шеф, 2 минуты!» — послышался напряженный голос Сережи. Он будто знал, что что-то могло быть не так. «У тебя есть 30 секунд!» — прошептала я, заикаясь. «Яна!» «И скорую!» Проорала я и выбросила телефон. Его поднял Кронин и более внятно описал ситуацию, а я в это время пыталась перевязать его ногу над коленом как можно туже. Огромный кусок стекла в ноге изо всех сил игнорировала. Убирать его нельзя, слишком опасно. «Так много крови!» Всхлипнула я и закрыла рот ладонью. Мои слезы ничем не помогут, но как бороться с паникой и страхом, я просто не знала. Никакие методы и мысленные уговоры не спасали. «Яна!» — еще раз позвал Тим. «Родная моя, все будет хорошо». Он сжал мою руку и послал подбадривающую улыбку. Поразительно, насколько сильным и уверенным он был. «Только попробуй умереть!» — пригрозила я. Он хмыкнул и покачал головой. «Нет уж, у меня еще планы на тебя», — заявил шеф, и я нервно хмыкнула. А после подъехала машина, в калитку вбежали Сережа, Слава и Боря. Быстро оценив обстановку, они побежали к нам, действуя очень быстро. Скорую ждать не стали. Тиму перенесли на носилках в джип. Заднее сиденье раскладывалось, поэтому его удалось устроить комфортно, не сгибая ног. Я не отходила от него ни на шаг и не отпускала руки. Сережа и Боря сели спереди, устроив нам допрос. А вот Слава остался на месте, дожидаясь следователей. К моему счастью, больница была очень близко. Все же элитному загородному району требовалась хорошая клиника. Я даже не особо удивилась, когда узнала, что она принадлежит Федотову. Все потеряло важность, когда Тима начал терять сознание. И хоть врачи действовали оперативно, новость была неутешительной. «Он потерял слишком много крови», — сообщил хирург. «Нужен донор. У него 3-е положительное. Есть желающие?» «Я!» — выкрикнула, опережая Сережу. «У меня как раз 3-я и точно положительная». «И у меня», — заверил Сережа. «Давай я лучше, тебе силы нужны». Покачала головой и непоколебимо пошла вперед, вцепившись доктору в руку. «Только я, забирайте хоть всю». Я бы и почку отдала, и целую ногу, и даже сердце. Впрочем, мое сердце и так уже было у Тимы.